омыл меня кровью святой, простил мой грех, я навеки твой, я навеки твой. Поднял меня, поставил на скале, вся жизнь моя принадлежит тебе. Принадлежит тебе. Я я навеки твой, навеки твой, я навеки твой, я навеки твой, я твой. я навеки твой.